Седьмое. Скорая приехала через 15 минут. От трех рослых мужчин в белых халатах, которые стояли на пороге, веяло силой, надежностью и решительностью. Один из них, самый высокий, чернобровый и, по всей вероятности, самый главный, вошел в квартиру первым. Двое других, один из них нес сложенные брезентовые носилки, зашли следом. Бровастый от порога обратился к Регине по-литовски. «Где больной?» «В гостиной», — ответила Регина. «Доктор, ему очень, очень плохо». Волосы Регины растрепались. Щеки покрыл легкий румянец. На какое-то мгновение доктор замер, уставившись на Регину и, видимо, пораженный ее красотой. «Что же вы стоите?» — резко спросила его Регина. Доктор качнул головой, словно очнулся от чар, сосредоточенно кивнул и решительно прошел в гостиную. Двое помощников двинулись за ним. Юрий Георгиевич Атаров лежал на диване в позе эмбриона, подогнув короткие пухлые ноги и обхватив живот руками. Он был бледен и дышал хрипло и одышливо, как загнанная лошадь. Врача он встретил неприязненным и даже сердитым взглядом. «О, убийца в белых халатах!» — хрипло сказал он и попробовал усмехнуться. «Долго же вы добирались? Я чуть не помер». «Помолчите», — сказал врач, — «вам нельзя говорить». Регина встала у ног Атарова, прижала руки к груди. Ее широко раскрытые глаза блестели сухим, болезненным блеском. Врач сел на край дивана, протянул руку к глазу Атарова и оттянул пальцем нижнее веко. Внимательно посмотрел, затем спросил: «Боль справа?» «Да», — выдохнул Атаров. Доктор повернулся к Регине и сказал: «Нужна срочная госпитализация, мы его забираем». Он вновь повернулся к Атарову и спросил: «У вас есть паспорт?» Тот побледнел еще сильней и посмотрел на врача непонимающим взглядом. «Паспорт?» – спросила за него Регина. Врач перевел на нее внимательный взгляд. «Да, паспорт», – спокойно сказал он. «Он ведь русский, мне нужны его данные». Атаров тихо застонал. Регина метнула на врача гневный взгляд. «Зачем вам паспорт?» – сказала она, повысив голос. «Вы что, не видите, как ему плохо?» «Именно поэтому мне и нужен его паспорт», – невозмутимо отозвался врач. «Поймите, не я устанавливаю эти правила, но я должен их соблюдать». Атаров снова застонал, на этот раз гораздо сильнее и громче, чем прежде. «Господи!» – всплеснула руками Регина. «Довезите же его скорей! Он же умрет!» Помощники в белых халатах выжидательно смотрели на своего патрона. Чернобровый врач несколько секунд молчал. Похоже, он колебался. Но затем решительно качнул головой. «Нет, без паспорта я его не возьму». «Это безобразие!» – закричала на него Регина. «Я добьюсь, чтобы вас уволили с работы. Слышите?» «Слышу», – сказал врач, – «но без паспорта я его не возьму. Мне не нужны лишние проблемы». Атаров раскрыл глаза, с ненавистью посмотрел на Регину и глухо прорычал. «Дай ему паспорт», – сжал зубы и добавил: «в сумке, в моей сумке». Регина вдруг прищурилась и посмотрела на врача холодным подозрительным взглядом. «А вы из какой больницы? Куда вы его повезете?» «Туда же, куда и всех», – спокойно ответил врач. И неожиданно добавил: «Но если вы будете и дальше тянуть время, мы его можем не довести». «Кто установил такие правила?» – жестко спросила Регина. «И почему я должна?» «Дай ему паспорт», – рявкнул Атаров и тут же громко охнул от нового приступа боли. «Господи, сейчас я сдохну». Подозрительность на лице Регины сменилась страхом. Она быстро нагнулась и подняла с пола кейс Атарова. «Не волнуйтесь», – успокаивал ее тем временем врач. «Все будет хорошо. У нас в клинике опытные врачи». «Чертовы перестраховщики!» – тихо выругалась Регина, достала из сумки паспорт в мягком замшевом чехле и протянула его врачу. «Вот, возьмите. Теперь все в порядке?» Врач взял паспорт, раскрыл его, бегло просмотрел и положил в карман халата. Затем он сделал знак двум другим медикам, те кивнули и развернули на полу носилки. Атаров был полным и тяжелым человеком, однако мужчины легко, но в то же время мягко переложили его на носилки. «Подождите», – просипел Атаров, – «мне нужно позвонить». «Позвоните из больницы», – строго сказал ему Чернобровый. «Мы не можем больше медлить». Он сделал помощникам знак рукой, те подняли носилки и направились к двери. Регина забежала вперед, чтобы открыть медикам дверь. «Черт возьми, дайте мне телефон», – простонал Юрий Георгиевич. Но его уже никто не слушал. Когда Атарова вынесли в подъезд, Регина набросила на плечи пальто и пошла за медиками. Однако чернобровый врач обернулся и, сурово сдвинув брови, сказал: «В машине для вас нет места, вы будете мешать». «Да, но я...» «Вы ведь не хотите его погубить», — сказал врач. «Нет». Регина нерешительно остановилась, впившись пальцами в перила. Врач кивнул, повернулся и стал быстро спускаться по ступенькам, чтобы нагнать своих коллег. «Я провожу его до машины», – сказала Регина и пошла за врачом. В скорую Атарова загружали аккуратно, со знанием дела, но все равно он стонал при каждом движении молчаливых санитаров. Наконец погрузка была закончена. Врач повернулся к Регине и сказал: «Все будет хорошо». Он вынул из кармана халата картонный прямоугольничек и протянул его Регине. «Вот моя визитка. Позвоните через 2 часа». Регина взяла визитку. Чернобровый врач повернулся, запрыгнул в машину и захлопнул за собой дверцу. Когда машина тронулась, Регина пристально посмотрела на ее подсвеченный лампочками номер, затем на секунду закрыла глаза и повторила номер про себя. Потом она еще раз, еще внимательнее пробежала взглядом по визитке. «Винцес Артурович Альгимантес», – задумчиво проговорила она. Во всем произошедшем было что-то странное. Регина не столько понимала это разумом, сколько чувствовала душой. И этот внезапный приступ аппендицита, и требование отдать паспорт, и молчаливые санитары с непроницаемыми лицами. Да и на медиков, в отличие от чернобрового врача, они были похожи не очень. Один рыжий, зеленоглазый, все время пялился на Регину, причем таким взглядом, словно увидел наконец-то перед собой ответ на загадку, загаданную давным-давно, да так до сих пор и не разгаданную. Да, странный парень. Второй был ничуть не лучше, с мускулистой шеей, сильными руками. Накачанные бицепсы проступали даже через ткань рукавов и с выправкой отставного военного. Когда они несли Атарова на носилках, Регине невольно вспомнились кадры из американских фильмов про Вьетнам. Там такие же бравые ребята забрасывали в вертолет носилки с ранеными бойцами. Санитары? Медбратья? Хотя кто их знает, возможно, такими они и должны быть. А этот врач, черные брови на бледном лице и пристальный змеиный взгляд делали его похожим на вампира или оборотня. Даже Регине, а она никогда не отличалась трусостью или мнительностью, от его взгляда делалось неуютно. Он смотрел так, будто гипнотизировал. Бррр! Регина передернула плечами. Все эти странности во внешности и поведении медиков Регина осознала только сейчас. Тогда она была слишком взволнована, чтобы фиксировать и анализировать такие детали. А теперь надо бы позвонить в больницу и все разузнать об этом Альгимантесе. Регина машинальным движением стала нащупывать на боку сумочку, чтобы достать телефон, но сумочка осталась в квартире. Регина досадливо поморщилась. Между тем с неба стал падать мелкий колючий снежок. Подул пронизывающий ветер, и Регине стало нестерпимо холодно. Пальто было лишь наброшено на плечи, и шея, ее нежная шея, была открыта ледяному дыханию зимы. Регина повернулась и, кутаясь в пальто, быстро пошла к подъезду.